Глава вторая. Содержимое чана пульсировало в такт своему неслышному ритму. Карл Густавович наблюдал за этим биением с благоговением естествоиспытателя, стоящего на пороге великого открытия. Бледно-голубое свечение жидкости отражалось в стеклах его очков, делая глаза похожими на два озерца в сумраке подземной лаборатории. 30 лет исследований, 30 лет тайных экспериментов вели к этому моменту, к этой пульсации, обещающей скорое рождение чуда или чудовища. Впрочем, граница между ними всегда была условной, особенно для тех, кто осмеливался нарушать установленный порядок вещей. Гильбих медленно выпрямился и провел рукой по лбу, стирая испарину. Огляделся по сторонам, будто очнувшись от транса, и направился к столу, где лежал раскрытым журнал наблюдений. Чернила на последней записи еще не высохли. 31 июля 1914 года, 23 часа 15 минут. Добавлен второй дистиллят экстракта белладонны. Отмечено усиление люминесценции. Пульсация стабильна, 72 колебания в минуту. Взяв перо, Гильбих аккуратным почерком вывел. 1 августа 1914 года, 21 час 47 минут. Температура содержимого 37,2 градуса по Цельсию. Интенсивность свечения возросла. Пульсация участилась до 76 колебаний в минуту. Ожидается завершение инкубации. Отложив перо, он вынул из жилетного кармана термометр и направился обратно к чану. Каждый шаг отдавался гулким эхом под сводами лаборатории, высеченной в известняке под домом. Здесь, под толщей земли, время останавливалось, и Карл Густавович чувствовал себя отрезанным от суеты внешнего мира, от нарастающего военного психоза, от вечной гонки часовых стрелок. Только он и его великое дело. Погрузив термометр в пульсирующую жидкость, Гильбих засек время по карманным часам. Ровно минута. Эксперименты его всегда отличались точностью исполнения. Каждый шаг, каждое движение было выверено и просчитано. Фармацевтическое образование и годы работы с ядами и лекарствами научили его предельной аккуратности. Малейшая ошибка могла стоить жизни пациенту. И ту же дисциплину он перенес в алхимические опыты. Вынув термометр, поднес его к свету керосиновой лампы. Ртутный столбик замер на отметке 37,1 градуса. Идеальная температура человеческого тела. Кивнув своим мыслям, Гильбих подошел к термостату на стене и подкрутил регулятор. В центре лаборатории на возвышении стояла искусственная матка из богемского стекла, оплетенная сетью медных трубок. Внутри плавала гуманоидная фигура, пока еще не обретшая четких очертаний, размытый силуэт в мутной жидкости, похожий на эмбрион, но размером с 10-летнего ребенка. Руки и ноги были намечены, голова сформирована, но черты лица неразличимы. Гильбих осторожно повернул латунный вентиль. Медные насосы увеличили темп, и вся система труб начала пульсировать сильнее. Он проверил соединение, осмотрел клапаны, протер влажной тряпкой запотевшее стекло. Сквозь прозрачные стенки был виден развивающийся организм, который уже не являлся просто сгустком вещества, но еще не стал полноценным существом. Нечто промежуточное, находящееся на границе между неживой материей и жизнью. Вернувшись к столу, Карл Густавович раскрыл другую книгу, фолиант в кожаном переплете с пожелтевшими страницами, исписанными на латыни и немецком, с вкраплениями странных символов, напоминающих египетские иероглифы. Это был его личный дневник экспериментов, начатый еще в 1884 году, когда молодой фармацевт впервые обнаружил в подвале старого дома странную рукопись. Он перелистывал страницы, и перед его внутренним взором проходили образы 30-летнего пути. Вот он еще совсем молодой, с черной бородкой и без очков, с азартом переводит алхимические манускрипты Парацельса. Вот первые опыты с металлами, примитивные, наивные попытки трансмутации, обреченные на неудачу. Вот момент прозрения, когда он вдруг понял, что истинная цель алхимии — не золото из свинца, а создание жизни из неживой материи. Гомункулус, искусственный человек, о котором писали древние мастера. Гильбих посмотрел на даты своих записей. 1889 год. Первая попытка. Катастрофический провал. Смердящая масса органического вещества, которую пришлось уничтожить. 1895 год. Появление первого подобия тканей, но без признаков жизни. 1901 год. Пульсирующий сгусток, просуществовавший 3 дня. 1907. Формирование органов, хотя и нежизнеспособных. И вот теперь, в 1914, казалось, он стоял на пороге успеха. Карл Густавович вернулся к чану и вновь погрузился в созерцание своего творения. Все началось в университетские годы, когда молодой студент-фармацевт обнаружил в библиотеке старинные фолианты по алхимии. Сначала это было просто академическое любопытство, история химии, истоки науки, которой он посвятил жизнь. Но постепенно Карл Густавович начал находить в старых текстах то, что ускользало от внимания других исследователей, закодированные послания, спрятанные между строк. Парацельс, Альберт Великий, Роджер Бэкон — все они писали о трансмутации металлов, но для Гильбиха стало очевидным, что это лишь внешняя оболочка, скрывавшая более глубокие истины. Постепенно он научился читать между строк, расшифровывать тайные символы, понимать истинный смысл аллегорий. Самым ценным приобретением стала рукопись самого Парацельса, подлинная, не копия, купленная за баснословные деньги у разорившегося коллекционера. Манускрипт содержал детальные инструкции по созданию гомункула, искусственного человека, выращенного в специальной колбе. Большинство ученых считали это фантазией или метафорой, но Карл Густавович увидел в тексте научные идеи, опередившие время. Он потратил годы, переводя манускрипт, отделяя рациональное зерно от мистических наслоений. Каждый вечер после работы в аптеке Гильбих спускался в свою тайную лабораторию, оборудованную на деньги от фармацевтических патентов. Пока жена и дочери спали, он проводил эксперименты, смешивая вещества, которые никто до него не пробовал соединять. Гильбих понимал, что старые алхимики видели цель верно, но ошибались в средствах. Они не обладали современными знаниями о химическом составе организмов, о клеточном строении тканей, о физиологических процессах. Он же соединял алхимические идеи с новейшими достижениями биологии и химии. Где древние мастера полагались на астрологические соответствия, Карл Густавович использовал точные пропорции и химические реакции. Главной инновацией стало понимание роли электричества в жизненных процессах. Еще со времен Гальвани было известно, что электрический ток вызывает сокращение мышц мертвых животных, но Гильбих пошел дальше. Он создал систему, имитирующую электрические импульсы нервной системы, и интегрировал ее в свой аппарат. Медные проводники, проходящие через питательную смесь, передавали слабые разряды, стимулируя развитие нервных тканей. Карл Густавович отошел от чана и направился к шкафу с реагентами. Там, на верхней полке, в запечатанной колбе хранился компонент, без которого невозможно было завершить процесс. Экстракт желез внутренней секреции, добытый из тел недавно умерших людей. Этот ингредиент был его величайшей тайной и величайшим грехом. Даже в своем дневнике он не указывал прямо, как и где добывал его. Некоторые тайны лучше унести с собой в могилу. Гильбих вернулся к столу, раскрыл дневник на чистой странице и написал: «Завтра добавление последнего компонента, через 3 дня — пробуждение». Рука дрожала, когда он выводил эти слова. Дрожала не от страха, а от предвкушения и осознания ответственности. Он собирался создать новую форму жизни, не просто копию человека, а нечто большее, существо, свободное от болезней, старения, моральных ограничений. Закрыв дневник, Карл Густавович подошел к стеллажу с книгами. Среди пыльных томов выделялся один в богато украшенном переплете с золотым тиснением. «De natura rerum Paracelsa» — книга, что положила начало его исследованиям. Гильбих осторожно вынул фолиант, раскрыл его и пробежал глазами знакомые строки на латыни. «Гомункули nec ex nihilo creantur, nec ex aleo gentile sunt, sed nascantur ex metipsis». «Гомункулы не создаются из ничего, не рождаются другими, но происходят сами из себя». Карл Густавович знал, что ошибка средневековых алхимиков была именно в этом постулате. Жизнь не могла возникнуть сама собой из неорганической материи. Требовался катализатор, живая ткань, уже несущая в себе принцип жизни. Именно поэтому все его ранние опыты, основанные на строгом следовании древним рецептам, проваливались. Лишь когда он дополнил их современными научными методами, добавил органические компоненты, электрические импульсы, процесс сдвинулся с мертвой точки. Гильбек захлопнул книгу и вернул ее на полку. Там же, рядом с трудами Парацельса, стояли научные журналы последних лет, работы по эмбриологии, клеточной биологии, электрофизиологии. Сочетание древней мудрости с новейшими открытиями — вот что отличало его подход. Вернувшись к чану, Карл Густавович последний раз проверил температуру и настроил регуляторы на ночь. Существо в матке медленно пульсировало. Еще не человек, но уже не просто материя. «Скоро», — прошептал Гильбих, обращаясь к своему творению. «Через 3 дня ты откроешь глаза». Подняв лампу, он направился к выходу. Железная дверь закрылась за ним с тяжелым скрежетом. Поднимаясь по узкой лестнице, Карл Густавович думал о предстоящем визите великого князя. Что он покажет великому гостю? Насколько можно быть откровенным? Или, что более важно, готов ли к этому он сам? Следующим вечером Карл Густавович вновь спустился в лабораторию, неся с собой маленький деревянный ящик, закрытый на медный замочек. В нем хранился последний компонент великого эксперимента — стеклянная пробирка с темно-красной жидкостью, извлеченная из его собственной вены всего час назад. Кровь создателя, смешанная с экстрактами желез, должна была стать катализатором, который превратит почти готовое существо в живой организм. Гильбих установил лампу на каменный выступ и обошел чан, проверяя показания приборов. Термометр указывал стабильные 37,2 градуса. Он сверил время по карманным часам и раскрыл журнал наблюдений. 2 августа 1914 года, 22 часа 13 минут. Введение финального компонента, активатора жизненной силы. Этим эвфемизмом он обозначал смесь, о настоящем составе которой не решался писать даже в тайном дневнике. Гильбих подошел к шкафу с реактивами и извлек несколько пузырьков с тщательно выверенными дозами солей. Каждый компонент он отмерял на аналитических весах, фиксируя массу до миллиграмма. За 30 лет экспериментов он установил идеальное соотношение, подражающее электролитному балансу человеческой плазмы. Поставив на спиртовку стеклянный стакан, он смешал соли с дистиллированной водой, нагрел раствор до выверенной температуры, постоянно помешивая стеклянной палочкой. Процесс был отточен годами практики. Порядок смешивания компонентов, продолжительность нагрева — все имело значение. Любое отклонение означало бы гибель созревающего гомункула. Карл Густавович осторожно извлек из ящика пробирку с собственной кровью. Древний алхимик настаивал на использовании жизненной силы животного происхождения, но Гильбих знал, что человеческая кровь содержит белковые факторы, необходимые для завершения эксперимента. Когда раствор солей достиг нужной температуры, он отставил его остывать и достал еще один флакон с экстрактом эндокринных желез. Этот компонент хранился в специальном контейнере со льдом. Карл Густавович взглянул на темно-коричневую жидкость, поднес ее к свету. Внутри плавали крошечные частицы ткани, извлеченные из тел недавно умерших людей. Воспоминание о том, как он добывал этот экстракт, заставило его на мгновение замереть. Четыре года назад, когда стало ясно, что эксперименту требуется человеческий материал, Карл Густавович нашел необычного союзника. Василий Петрович, прозектор Мариинской больницы, был одновременно высококвалифицированным патологоанатомом и законченным пьяницей. За бутылку хорошего французского коньяка и несколько золотых монет этот человек был готов нарушить не только врачебную этику, но и уголовный кодекс. «Господин Гельбех, вы, конечно, понимаете, что я рискую не только местом, но и свободой», — говорил прозектор, вытирая кровь с рук грязным полотенцем. «Разумеется, Василий Петрович, но и вознаграждение соответствующее», — отвечал Гельбех, стараясь не морщиться от запаха спирта, исходившего от собеседника. «На ваше счастье, сегодня привезли молодую особу. Чахотка, в последней стадии. Ей было от силы 20». «Репродуктивная система полностью сформирована?» «Не извольте сомневаться. Яичники, как на картинке из анатомического атласа». Карл Густавович помнил этот разговор до мельчайших деталей. Помнил холод морга, серый свет, проникавший сквозь грязные окна, и тело молодой женщины на столе. Темные волосы, заострившиеся черты лица, синева вокруг глаз. Ее звали Груня. Ей было 20, и она умерла без родственников в приюте для чахоточных. В ту ночь он впервые переступил черту, отделяющую науку от преступления. С хирургической точностью извлек яичники умершей, поместив их в специальный контейнер с консервирующим раствором. Позже в своей лаборатории Гельбех выделил яйцеклетки и сохранил их для будущего эксперимента. Сейчас, глядя на темную жидкость в пробирке, он испытывал странную смесь вины и научного восторга. Без этого материала эксперимент никогда бы не продвинулся бы так далеко. Карл Густавович тщательно смешал экстракты с солевым раствором, добавляя компоненты капля за каплей. Затем влил приготовленную смесь в специальную воронку, соединенную с системой труб, ведущих к искусственной матке. Медный кран повернулся с легким скрипом, позволяя жидкости течь по назначению. Пока смесь медленно поступала в чан, Гельбех вновь погрузился в воспоминания. Он вспомнил момент, когда впервые увидел деление оплодотворенной клетки под микроскопом. Это произошло 9 месяцев назад, срок, равный естественному периоду беременности. Он специально выбрал такую длительность процесса, хотя теоретически мог ускорить его. Что-то подсказывало ему, что природный ритм нельзя нарушать. В тот вечер, в ноябре 1913 года, он сидел, склонившись над мощным микроскопом, изготовленным по специальному заказу в Йене. Перед ним в стеклянной чашке Петри лежали две клетки — яйцеклетка молодой женщины и его собственное семя. Добыча этого второго компонента далась Карлу Густавовичу труднее, чем он сам мог предположить. Не физически. Технически процедура была проста. Но он, воспитанный в строгих лютеранских традициях, никогда в жизни не занимался рукоблудием. Даже в отрочестве, когда тело требовало разрядки, он усмирял его холодными обливаниями и молитвой, как учил отец. Теперь же, в 50 с лишним лет, ему пришлось совершить то, что он всю жизнь считал постыдным грехом. Он заперся в лаборатории, погасил все лампы, кроме одной, и долго не мог заставить себя прикоснуться к собственному телу. Когда, наконец, это произошло, Гельбех чувствовал себя так, будто предает все, во что верил. Но наука требовала жертв, и эта жертва была ничтожна по сравнению с тем, что он уже совершил в морге Мариинской больницы. Оплодотворение под микроскопом было технически сложной операцией, требовавшей предельной концентрации. Используя тончайшие стеклянные инструменты, Карл Густавович осторожно манипулировал клетками, создавая идеальные условия для их соединения. Когда процесс был запущен, он не отрывался от микроскопа 16 часов, наблюдая первое деление. Первый месяц эмбрион был не более булавочной головки. Гельбех каждый день спускался в лабораторию, проверял температуру питательного раствора, регулировал его состав, делал записи в журнале наблюдений. 3 декабря 1913 года. Сформирована нервная трубка. питательный раствор изменен согласно формуле номер 3. 17 декабря 1913 года. Наблюдается формирование первичного сердца. Пульсация 90 ударов в минуту. 2 января 1914 года. Сформированы зачатки конечностей. Эмбрион реагирует на электрические импульсы. Месяц за месяцем Карл Густавович наблюдал, как сгусток клеток превращается в эмбрион, а затем принимает все более человеческие очертания. К марту появились пальцы на руках и ногах. В апреле сформировались внешние половые органы. Женские, как отметил Гильбих в своем дневнике, не испытывая ни удивления, ни разочарования. В июне эмбрион уже открывал и закрывал глаза, сосал большой палец, демонстрировал сложные рефлексы. Каждый этап развития требовал корректировки состава питательной среды. Карл Густавович создал систему, имитирующую работу плаценты, смесь, состав которой менялся в зависимости от стадии развития. Вся эта система требовала постоянного контроля. Трижды в день, невзирая на погоду, самочувствие или обязанности в аптеке, он спускался в лабораторию для проведения измерений. Записывал температуру с точностью до десятой доли градуса, проверял кислотность среды, отмечал изменения в развитии эмбриона. Немецкая дисциплинированность, привитая ему с детства отцом-полковником, стала залогом успеха. Даже в дни, когда он чувствовал себя больным или уставшим, даже когда семейные обязанности требовали внимания, Гильбих не позволял себе отступать от установленного графика. «Дисциплина важнее вдохновения», — повторял он фразу отца, заставляя себя подняться с постели в 3 часа ночи, чтобы проверить показания приборов. Иногда, проводя эти ночные проверки, Карл Густавович слышал шаги на втором этаже. Александра Александровна тоже страдала бессонницей. Она никогда не спрашивала, куда он уходит по ночам, что делает в подвале, почему иногда от его одежды пахнет формалином или эфиром. Между ними существовало негласное соглашение. Он не вмешивается в ее учебное заведение, она не задает вопросов о его научных изысканиях. И все же она знала. Карл Густавович был уверен в этом. Такая умная, наблюдательная женщина не могла не заметить странностей в поведении мужа, не сделать выводов из обрывков разговоров. Их брак давно превратился в сосуществование двух интеллектуальных одиночек, объединенных общим домом и детьми, но имеющих отдельные цели. Иногда, особенно в последние месяцы, Карл Густавович ловил на себе странный взгляд жены, испытующий, настороженный. Но Александра Александровна молчала, сохраняя видимость нормальной семейной жизни. Сейчас, слушая, как капли жидкости медленно падают из воронки в трубку, ведущую к искусственной матке, он вдруг услышал скрип половиц наверху. Размеренные, тяжелые шаги. Жена ходила по спальне, вероятно, проверяя перед сном, закрыты ли окна. Эти привычные звуки напомнили ему о жизни наверху, о роли отца семейства, уважаемого фармацевта, статского советника. Жизни, все более казавшейся иллюзией, маской, под которой скрывался истинный Карл Густавович Гильбих, алхимик, создатель нового существа, человек, приступивший к границе дозволенного. Последние капли питательной смеси упали в воронку. Гильбих проверил систему труб на предмет утечек, убедился, что все клапаны работают исправно. Затем подошел к искусственной матке и протер запотевшее стекло чистой тряпкой. Внутри плавало существо, теперь уже полностью сформированное. Гуманоидная фигура, размером с 10-летнего ребенка, с бледной, почти прозрачной кожей, через которую просвечивали кровеносные сосуды. Волосы, тонкие, бесцветные, парили вокруг головы. Глаза были закрыты, но под веками виднелись движения глазных яблок, как у спящего человека. Черты лица отдаленно напоминали молодую женщину, чьи яйцеклетки послужили основой для эксперимента. Но было в них и что-то от самого Карла Густавовича. Форма лба, линия скул. Существо не было человеком в полном смысле этого слова. Его анатомия имела определенные отличия: более тонкие конечности, увеличенная голова, измененные пропорции тела. Но оно не было и чудовищем из готических романов. Существо обладало странной неземной красотой, которая одновременно и притягивала, и пугала. Карл Густавович прикоснулся к стеклу. Под пальцами была лишь холодная поверхность, но ему казалось, что он ощущает тепло, исходящее от существа внутри. Он еще не решил, как назовет свое творение. В дневнике обозначал его как «субъект А» или просто «эксперимент». Но эти холодные научные термины не соответствовали тому, что он чувствовал, глядя на это существо. «Кто ты?» — прошептал он, не ожидая ответа. «Что ты такое?» Существо внутри матки вдруг шевельнулось. Глаза оставались закрытыми, но пальцы дрогнули, будто в ответ на голос своего создателя. Карл Густавович отшатнулся. Согласно его расчетам, гомункул не должен был проявлять признаков сознательной активности еще как минимум 2 недели. Он быстро вернулся к столу и записал наблюдение в журнал. 12 августа 1914 года, 23 часа 05 минут. Зафиксировано непроизвольное движение верхних конечностей в ответ на внешний звуковой раздражитель. Процесс развивается быстрее, чем предполагалось. Следующей записью было: финальная подготовка к активации завершена. Ожидаемое время пробуждения — 15 августа 1914 года, приблизительно полночь. Он закрыл журнал и задумался. 15 августа — праздник Успения Богородицы. В этом совпадении было что-то символическое, хотя Карл Густавович не верил в знаки. Визит великого князя Михаила Александровича был назначен на 17 августа на 4 часа пополудни. Это означало, что у него будет около 40 часов между пробуждением гомункула и визитом высокого гостя, время, чтобы убедиться в успешности эксперимента и подготовить презентацию. Мысль о том, что он скоро представит результаты исследований члену императорской фамилии, наполняла его одновременно гордостью и страхом. Это было признание его гения, но и огромная ответственность. Как отреагирует великий князь? Что будет дальше? Карл Густавович еще раз проверил показания всех приборов, убедился, что система жизнеобеспечения работает стабильно. Температура, давление, состав среды — все было в пределах установленных параметров. Теперь оставалось только ждать. Он потушил лишние лампы, оставив только одну, создававшую мягкий полумрак в лаборатории. Синеватое свечение, исходившее от искусственной матки, отбрасывало причудливые тени на каменные стены. Наверху снова послышались шаги. Александра Александровна еще не легла спать. Карл Густавович посмотрел на карманные часы. Почти полночь. Пора было возвращаться в мир людей, оставив свое творение дозревать в тишине подземной лаборатории. Он бросил последний взгляд на искусственную матку, на плавающую внутри фигуру, на пульсирующие трубки, по которым бежала питательная жидкость. Затем взял лампу и направился к выходу. Железная дверь, как всегда, закрылась за ним с тяжелым скрежетом. Следующие 3 дня тянулись мучительно медленно. Карл Густавович спускался в лабораторию каждые 4 часа, проверяя показания приборов и записывая наблюдения. Существо в матке становилось все более беспокойным, вздрагивало, поворачивало голову, сжимало и разжимало пальцы. Дважды Гильбих заметил, как под закрытыми веками метались глазные яблоки с такой интенсивностью, будто гомункул видел сны. Наверху жизнь шла своим чередом. Александра Александровна готовилась к новому учебному году, близнецы обсуждали осенние наряды, в аптеке продолжалась обычная работа. Никто не замечал, что хозяин дома почти не спит, что руки его слегка дрожат, что взгляд становится все более лихорадочным. В ночь на 15 августа, когда колокольный звон далеких церквей возвещал о начале праздника Успения Богородицы, Карл Густавович Гильбих спустился в подземную лабораторию в последний раз перед завершением великого эксперимента. Шаги его по каменным ступеням были неровными, будто ноги отказывались нести тело к месту, где должна была свершиться судьба. Тяжелая железная дверь закрылась за ним с глухим стуком, отрезая последнюю связь с привычным миром наверху. Звук церковных колоколов едва проникал сквозь толщу земли, но Карл Густавич все равно различал его, тихий, далекий. Он знал, что наверху верующие собираются на ночную службу, славя Матерь Божию, а здесь, в сумраке подземелья, он собирался пробудить жизнь, созданную без участия женщины и Бога. 12 минут после полуночи, — пробормотал Гильбих, сверяясь с карманными часами. Пора начинать. Руки дрожали так сильно, что пришлось дважды попытаться, прежде чем удалось зажечь керосиновую лампу. Свет выхватил из темноты искусственную матку, огромную стеклянную колбу, где в голубоватой жидкости плавало его творение. За 3 дня, прошедших с момента введения последнего компонента, существо значительно изменилось. Теперь оно напоминало спящую женщину, идеально сформированную, но все еще связанную с системой питательных трубок. Карл Густавович вытер пот со лба. Последние ночи он почти не спал, поднимаясь каждые 2 часа, чтобы проверить показания приборов, каждый раз ожидая увидеть катастрофу, остановку сердца, разрыв сосудов, отмирание тканей. Но существо продолжало развиваться, превосходя все ожидания. Гильбих подошел к лабораторному столу, где были аккуратно разложены инструменты для завершающей стадии. Пинцеты, ножницы, скальпель — все было стерилизовано в спиртовом пламени и уложено на чистое полотенце. Рядом стояла бутыль с физиологическим раствором, нагретым до 37 градусов. «Сначала дыхание», — прошептал он себе под нос, подходя к системе насосов и клапанов. «Затем циркуляция и только потом разрез». Пальцы медленно повернули первый вентиль. По системе труб с тихим шипением побежал воздух, насыщая питательный раствор кислородом. Существо внутри колбы не отреагировало видимым образом, но приборы показали учащение пульса. «Хорошо», — кивнул сам себе Гильбих. «Теперь циркуляция». Второй вентиль запустил насосы, изменяя скорость движения питательной жидкости. Это должно было стимулировать сердечно-сосудистую систему, готовя ее к самостоятельной работе. Стрелки манометров дрогнули и замерли на новых отметках. Капли пота стекали по вискам Карла Густавича, попадая в глаза, но он не замечал этого, полностью поглощенный процессом. Сосредоточенно отсчитывая минуты по карманным часам, Гильбих наблюдал, как организм внутри матки реагирует на изменения в среде. Когда прошло ровно 17 минут, время, вычисленное им после десятков экспериментов на животных, Карл Густавич подошел к колбе с большим медным ключом в руке. Этот ключ открывал сливной клапан, через который должна была выйти питательная жидкость. «Сейчас», — прошептал он, закрывая глаза на мгновение. «Сейчас». Ставив ключ в замочную скважину, скрытую под панелью в основании колбы, Гильбих резко повернул его. Раздался звук, напоминающий всхлип, и голубоватая жидкость устремилась в канализационный сток, скрытый под каменным полом лаборатории. Уровень жидкости неуклонно снижался. Слишком медленно для его терпения, слишком быстро для готовности. Сначала показалась макушка с короткими темными волосами, прилипшими к черепу. Затем лоб, высокий, гладкий, без единой морщины. Карл Густавич смотрел, не моргая, и чувствовал, как пересыхает во рту, а язык становится шершавым и чужим. Жидкость опустилась ниже, обнажая закрытые глаза, веки тонкие, с едва заметной сеткой капилляров, ресницы слипшиеся. Нос прямой, классических пропорций, губы бледные, но полные, с четко очерченным контуром. Лицо было красивым, но красота эта тревожила, как тревожит совершенство восковой фигуры. Показались плечи. Узкие, с хрупкими ключицами, проступающими под кожей. Затем грудь. Карл Густавович почувствовал, как кровь приливает к лицу, и отвел взгляд, но тут же заставил себя смотреть снова. Он был ученым, это был эксперимент, перед ним объект исследования. Но объектом это не было. Грудь небольшая, высокая, с розовыми сосками, затвердевшими от прикосновения воздуха. Талия тонкая, живот плоский, с едва заметной впадинкой пупка. И это поразило его, потому что пуповины не было. Он не предусматривал пуповины. Откуда же пупок? Жидкость продолжала уходить, обнажая круглые бедра, гладкий лобок без единого волоска, как у ребенка, но взрослых пропорций. Между ног было то, что делало существо женщиной. И Карл Густавович заставил себя отметить это как научный факт. Но руки у него дрожали, и он понимал, что дрожат они не от холода и не от усталости. Далее показались бедра, колени, икры, щиколотки, ступни. Последние капли жидкости стекли по пальцам ног, и существо осталось стоять в пустой колбе, опираясь спиной на стеклянную стенку. Глаза закрыты, грудь неподвижна, ни единого движения. Тишина в лаборатории стала плотной. Карл Густавич слышал стук собственного сердца, гулкий, неровный, слышал свое дыхание, хриплое, прерывистое. Слышал, как где-то капает вода с медных труб, мерно, равнодушно. Он ждал. Минута, две, три, ничего. Карл Густавич почувствовал, как внутри что-то рушится, медленно, беззвучно. 30 лет! 30 лет работы! Груня из чахоточного приюта, прозектор Василий Петрович с его грязным полотенцем, ночи без сна, преступление, за которое его ждала бы каторга. И все это ради чего? Ради красивой оболочки? Ради куклы в натуральную величину? Он протянул руку к кнопке, которая должна была поднять стеклянный купол. Надо было убедиться, проверить пульс, прослушать сердце. Веки гомункула дрогнули. Карл Густавич замер с вытянутой рукой. Может быть, показалось? Игра света, тень от лампы, собственное безумие, порождающее призраков. Веки дрогнули снова, отчетливее. Под тонкой кожей заметалось что-то живое, глазные яблоки, пытающиеся найти выход из темноты. Гильбих попятился. Ноги не слушались, колени подгибались, и он ухватился за край стола, чтобы не упасть. В горле пересохло так, что он не мог сглотнуть. В ушах звенело. Лаборатория вдруг показалась ему тесной. Стены надвигались. Потолок опускался. Воздух стал густым и тяжелым. Она открыла глаза. Не сразу. Медленно, как просыпается человек после долгой болезни. Сначала левый, узкая щель, сквозь которую блеснуло что-то светлое. Потом правый. Веки поднимались рывками, и Карл Густавич не мог отвести взгляда, не мог дышать, не мог думать. Глаза оказались светло-серыми. Зрачки были расширены до предела, и в них отражался свет керосиновой лампы, два маленьких огонька. Она смотрела на него. Без удивления, без страха, без любопытства. Так кошка смотрит на мышь. Или мышь на кошку. Карл Густавич не мог понять, кто из них кто. Он чувствовал, как по спине сбегает холодный пот, как рубашка прилипает к телу, как волосы на затылке встают дыбом, древний звериный инстинкт, предупреждающий об опасности. «Господи!» — прошептал он. Слово вырвалось само, помимо воли. Он не произносил его годами, десятилетиями. Он давно решил, что Бога нет, что есть только наука, только законы природы, только химические формулы и физические процессы. Но сейчас, глядя в эти светлые глаза, он понял, что ошибался. Бог был, Бог существовал, и Карл Густавович только что бросил ему вызов. «Господи!» — повторил он, и голос сорвался на хрип. «Что я наделал?» Она моргнула. Первый раз с момента пробуждения. Моргнула медленно, осознанно, и в этом движении было что-то нечеловеческое, не рефлекс, а движение, словно проверяла, работают ли веки, и осталась довольна результатом. Карл Густавович нажал кнопку на панели управления. Руки тряслись так, что он промахнулся дважды, прежде чем попал. Раздалось тихое шипение гидравлики, и стеклянный купол начал подниматься. Воздух в лаборатории хлынул внутрь, прохладный, насыщенный запахами химикатов, известняка, сырости. Кожа на теле существа покрылась мелкими пупырышками. Соски затвердели сильнее. Она вздрогнула. Первое движение с момента пробуждения, не считая глаз, и этот короткий спазм пробежал от плеч до кончиков пальцев на ногах. А потом она сделала вдох. Грудь поднялась, ребра раздвинулись, живот втянулся. Воздух вошел в легкие с тихим свистом. Новые легкие, никогда прежде не знавшие воздуха. Карл Густавович видел, как вздулись вены на шее, как дрогнули ноздри, как приоткрылись губы, видел, как жизнь входит в тело, которое он создал. Выдох. Медленный, долгий. И снова вдох, и снова выдох. Ритм установился сам собой, ровный, спокойный, как у человека, который всю жизнь дышал и не собирается останавливаться. Она повернула голову. Движение было плавным, текучим, лишенным той механической угловатости, которую он ожидал увидеть. Повернула и посмотрела на него, прямо, без стеснения, без единой эмоции, которую он мог бы распознать. Карл Густавович понял, что плачет. Слезы текли по щекам, капали на жилет, на руки, на каменный пол, и он не мог их остановить, не мог даже поднять руку, чтобы вытереть лицо. Он плакал от страха, от восторга, от ужаса, от благоговения, от осознания того, что сделал невозможное, и от осознания того, что невозможное теперь стоит перед ним. Она сделала шаг. Нога оторвалась от стеклянного дна, поднялась, опустилась на край колбы. Движение неуверенное, как у младенца, но младенцы не ходят в первые минуты жизни. Вторая нога, она переступила через край и встала на каменный пол лаборатории. Карл Густавович услышал, как босые ступни коснулись камня. Тихий шлепок, почти неслышный, но он различил его так отчетливо, будто кто-то ударил в колокол. Колени подогнулись, она качнулась, но не упала, удержала равновесие каким-то чудом или инстинктом, или чем-то, чему Карл Густавович не знал названия. Стояла перед ним, обнаженная, мокрая, с каплями питательного раствора, стекающими по коже, и ждала. Он должен был что-то сказать, что-то сделать, проверить рефлексы, измерить давление, записать наблюдение, но не мог пошевелиться, не мог оторваться от этого лица, от этих глаз, от губ, которые чуть приоткрылись, словно она собиралась заговорить. Она не заговорила. Вместо этого сделала еще один шаг и еще. Шла к нему, медленно, осторожно, привыкая к ощущению твердой поверхности под ногами. Остановилась прямо перед ним, так близко, что он чувствовал тепло, исходящее от ее тела. «Откуда тепло?» — промелькнуло у него в голове. «Она только что вышла из жидкости, должно быть холодной». Она стояла так близко, что он видел каждую пору на коже, каждую ресницу, каждую крошечную вену, пульсирующую на виске. Она протянула руку. Движение было простым, детским, как ребенок тянется к матери, к отцу, к тому, кто поможет ему встать. Протянула ладонью вверх и замерла в ожидании. Карл Густавович смотрел на эту руку, тонкие пальцы, розовые подушечки, линии на ладони, линия жизни, линия судьбы, линия сердца. Хироманты прочли бы по ним будущее. Но какое будущее было у существа, рожденного минуту назад? Он коснулся ее ладони. Прикосновение обожгло, хотя кожа была прохладной. Обожгло не температурой, чем-то другим, чему он не знал названия. Пальцы сомкнулись вокруг его руки, и Карл Густавович почувствовал под кожей пульс, быстрый, ровный, живой. Он помог ей сделать последний шаг, перешагнуть через порог, отделяющий место ее рождения от остального мира. Она стояла теперь на каменном полу лаборатории, держась за его руку, глядя на него сверху вниз, потому что была ниже на голову. И я начал он осекся. Голос не слушался. Откашлялся, попробовал снова. «Я должен осмотреть тебя. Это необходимо для науки». Она не ответила. Не понимала слов, откуда ей понимать, но не отпустила его руку. Просто стояла и ждала, и в этом ожидании было что-то, от чего у Карла Густавовича перехватило дыхание. Он заставил себя отвернуться. На столе лежал приготовленный заранее халат из мягкой фланели, скромный, закрытый. Гильбех схватил его одной рукой, потому что другой она все еще держала, и накинул ей на плечи. Ткань коснулась кожи, и она вздрогнула, не от холода, а от новизны ощущения. Посмотрела на халат, потом на Карла Густавовича, потом снова на халат. Во взгляде появилось что-то похожее на любопытство. «Это одежда», — сказал он, удивляясь тому, как спокойно звучит голос. «Люди носят одежду». Она наклонила голову, прислушиваясь не к словам, к звукам, к интонации, к чему-то, что Карл Густавович не мог контролировать. «Тебе нужно имя», — сказал он, застегивая на халате пуговицы трясущимися пальцами, стараясь не касаться тела под тканью. «Каждый человек должен иметь имя». Август. 15 августа. Праздник Успения, один из 12 главных праздников православной церкви. Карл Густавович, изначально бывший лютеранином, давным-давно уже стал православным и знал достаточно о религии страны, в которой жил. Августина — имя, происходящее от месяца рождения, имя с латинским корнем, означающее «священное», «возвышенное». «Августина», — произнес он вслух, проверяя звучание. «Да, ты будешь Августиной». Она чуть наклонила голову, прислушиваясь к новому имени. Губы дрогнули, ни улыбка, ни гримаса, что-то неопределенное. В глазах появилось выражение, которое можно было принять за одобрение. Рука ее была прохладной, но живой, с отчетливым пульсом под кожей. Прикосновение вызвало у него новую волну смешанных чувств, научной гордости, отцовской нежности и того темного плотского желания, которое он отчаянно пытался подавить. «Идем», — сказал он, ведя ее к лестнице. «Я подготовил для тебя комнату». Августина послушно следовала за ним. Движения плавные, но странно механические. Поднимаясь по узким ступеням, Гильбих все время оглядывался, боясь, что она исчезнет или превратится в нечто чудовищное. Но она оставалась прекрасной и загадочной. Наверху в доме все было тихо. Семья давно спала, не подозревая о происходящем под их жилищем. Карл Густавович провел Августину через потайной вход, затем по темному коридору третьего этажа к комнате, которую специально подготовил. Комната была маленькой и скромной, почти монашеской. Узкая кровать с железным каркасом, простой деревянный стол, стул, шкаф для одежды. Тяжелые шторы на окне не пропускали лунный свет. Никаких украшений. «Здесь ты будешь жить», — сказал Гильбих, — «пока я не представлю тебя миру». Августина вошла, осматривая новое жилище с тем же спокойным любопытством, с каким разглядывала своего создателя. Села на край кровати, положив руки на колени, ожидая дальнейших указаний. Карл Густавович стоял в дверях, не решаясь войти. Что-то подсказывало ему, что, переступив этот порог, он пересечет еще одну границу, за которой не будет возврата. Августина смотрела на него, и в этом взгляде он читал вопрос, который она не могла или не хотела произнести. «Я вернусь утром», — пообещал он, отступая в коридор. «Отдыхай. Тебе нужно привыкнуть к своему телу». Она не ответила. Просто продолжала смотреть, пока Гильбих не закрыл дверь, отгородившись от этого взгляда. В коридоре он прислонился спиной к стене, тяжело дыша. Сердце колотилось, в висках стучала кровь. Эксперимент удался. Он создал жизнь, но цена успеха только начинала проясняться.